Я уйду. Мне не нужен их конвой, их разрешение и осторожные шаги. Если настоящий враг ждет в сердце этой земли, я найду его сама». Она быстро осознала, что пешком уйти глубоко в чащу почти невозможно. Даже если у нее есть скафандр и оружие, ее просто остановят на первых же заставах. Но у нее был другой путь, тот, о котором никто даже не подумает. Ей нужен был челнок. Да, все знали о том, что атмосфера этой планеты всегда была полна аномалий, вихревых разломов и полей, что сбивают навигацию. Именно поэтому все посадки происходили только вблизи аванпоста. Именно там, где древние механизмы и печати держали пространство более или менее стабильным. Но в голове Лираэль эта мысль звучала все заманчивее. Если она решится рискнуть и прорваться на челноке дальше вглубь территорий, то молодая эльфийка сможет достичь тех мест, куда пешком не дойдут недели. Без раздумий о последствиях, без расчета. Только она, ее решимость и вызов миру, который уже начал ее испытывать. И в тот миг ей даже показалось, что сама планета откликнулась. Тихим шепотом в глубине сознания, легким трепетом земли под стенами аванпоста. Словно кто-то говорил ей: «Да, иди дальше». Лираэль впервые позволила себе улыбнуться. Короткой, дерзкой, почти жестокой улыбкой. В ней все больше созревала мысль, что единственный путь доказать свою силу – уйти дальше, чем кто-либо из молодых охотников ее поколения. Не туда, куда укажут наставники, а туда, где каждый шаг грозит смертью. Эта мысль родилась незаметно, почти как язвительная насмешка внутри. «Здесь, рядом с аванпостом, меня ждут только мох да кусты, которые шевелятся. А что скажет мой дом? Что скажут соперники? Что я – наследница, охотившаяся на мох?» Это было невыносимо. Сначала эта мысль жгла, как кислота, но вскоре превратилась в соблазнительную идею. Лираэль поняла, что может уйти. Нет, должна уйти. Она слишком ясно себе представляла то, как ее будут отговаривать. Как наставники будут говорить о рисках, как хранители с их холодными взглядами будут уверять, что каждая жила в ее теле принадлежит великому дому и потому не имеет права на подобное самоуправство. И именно это делало идею сладкой, почти безумной. Чем больше она прокручивала ее в голове, тем четче оформлялся план. Побег. Не через ворота аванпоста, где ее сразу остановят. Не пешком, где любое существо и сама земля будут опутывать ее, а иначе, на челноке. Эта мысль ударила в нее, как молния. Да, все знали, что челноки могут садиться только в безопасных зонах у аванпостов. Атмосфера планеты кишела аномалиями. Электрические разряды, плазменные смерчи, невидимые воздушные вихри, способные разорвать металл. Сама планета защищала себя от вторжения. Но Лираэль не думала о рисках, она думала о скорости. Челнок мог доставить ее в такие места, куда пешком добрались бы лишь через недели. И еще в его арсенале было оружие. Настоящее, тяжелое, созданное для боя не с мхом и кустами, а с теми, кого даже опытные воины предпочли бы обходить стороной. Она видела эти установки. Плазменные турели, разгонные копья, силовые сети, способные сдержать тушу в несколько тонн. Все они предназначались для защиты посадочных зон и сопровождения разведотрядов. Но в ее руках Лираэль чувствовала, что сможет обернуть их в свою личную силу. И постепенно эта идея укоренилась в ее сознании. Она стала настолько отчетливой, что девушка начала мысленно проговаривать шаги. Нужно узнать расписание проверок ангара. Нужно выяснить, какой челнок заправлен и готов к вылету. Нужно найти способ взять ключ-матрицу, без которой корабль не включится. Каждая деталь постепенно складывалась в единый узор. Она больше не сомневалась в том, что этот побег – это не глупая мысль. Это испытание, которое сама планета будто подсунула ей. А она примет его. Лираэль прошла по коридору к смотровым окнам, за которыми клубился чужой, шевелящийся лес. Ее пальцы сжались в кулак. В голове прозвучала упрямая клятва. Я не вернусь с этой планеты без головы достойного чудовища. Если мне придется украсть челнок, чтобы дойти до своей цели, я сделаю это». Она впервые почувствовала, что сама мысль о побеге уже делает ее частью игры, куда затягивает живая планета. Сначала слежка за ангарами. Первые два дня после обдумывания своей внезапной идеи она потратила исключительно на наблюдение. Она сидела на верхней галерее жилого блока, делая вид, что пишет отчет о своем первом столкновении с живым мхом, и одновременно смотрела вниз, туда, где хранились челноки. Огромные створки ангара открывались и закрывались с ритмом дыхания аванпоста. Время от времени сюда прибывали грузовые платформы, вывозили добытые с невероятным трудом образцы, разгружали контейнеры с продовольствием и магическими батареями. Лираэль изучала смены часовых. Сначала ей казалось, что охрана хаотична. Но потом она заметила строгую закономерность. Каждые 4 часа – смена постов. Каждые 2 – обход внутренних отсеков. Она подмечала все. Кто ленив, кто стоит прямой, как копье, а кто отвлекается на разговоры. В ее голове складывалась карта движения, словно танец стражей, который однажды можно будет перехватить. Потом начался поиск ключа матрицы от челнока. Но одно дело было проникнуть в ангар, и совсем другое – запустить челнок. Каждый из них имел особый ключ-матрицу. Кристалл с выгравированным плетением рун и тонкими энергетическими жилами. Без него корабль оставался мертвой оболочкой. Такие ключи хранились в капсулах на поясе пилотов или в сейфах ангара. Сначала Лираэль полагала, что найти матрицу будет невозможно. Но однажды, случайно проходя мимо тренировочного зала, она услышала, как 2 пилота спорят о том, кто из них забыл свой ключ прямо в раздевалке, и заставил техников ждать. Кроткая улыбка тут же промелькнула на ее губах. Значит, даже у таких подготовленных разумных бывали свои собственные слабости. Вечером, притворившись, что идет проверить магические накопители для своего скафандра, она незаметно заглянула в тот самый закуток для пилотов. В шкафчике среди перчаток и свитков-талисманов действительно обнаружился один забытый кристалл. Она не тронула его сразу. Понимала, что исчезновение вызовет тревогу. Но теперь у нее была цель – найти момент, когда ключ окажется без присмотра вновь. Затем началась самая тщательная проверка снаряжения. Ее собственная экипировка была хороша для тренировок, но не для настоящей охоты. В оружейной, куда она имела доступ как представительница Великого дома, Лираэль перебирала арсенал. Стандартный лазерный карабин, надежный, но ограниченный по мощности, усиленные энергетические кристаллы, вмещающие до 3 залпов подряд, модуль-накопитель, который можно было вмонтировать в сам челнок, чтобы запитать тяжелое вооружение. Она долго вертела в руках плазменное копье, тяжелое, массивное, с ободом кристаллов по древку. Но в конце концов отказалась, так как в ее руках оно выглядело слишком явно, слишком громоздко. Вместо этого она выбрала лазерный карабин, 3 запасных кристалла, малую энергобомбу и набор медицинских амулетов, что работали в связке со скафандром. Сама броня оставалась прежней. Маготкань, усиленная металлизированными нитями. Но она добавила в карманы дополнительные уплотнители. «Если придется ползти сквозь живую землю, я буду готова». Лираэль действовала осторожно, но в ее груди росло чувство странного восторга. Каждый вечер она возвращалась в каюту с ощущением, что ее шаги приближают ее к тому, чего она действительно хочет, к достойной добыче. Она еще не знала, что сама планета уже подстраивала ритм событий под ее выбор, втягивая ее все глубже в свою игру. Молодая эльфийка уже и сама прекрасно понимала, что просто угнать челнок – это лишь половина дела. Другая половина заключалась в том, чтобы суметь использовать все, что она унесет с собой. А для этого нужны были тренировки. И хотя в аванпосте никто бы и не подумал, что наследница Великого дома готовится к дерзкому побегу, ее собственные действия были холодно выверенными. Когда она решила этот вопрос, то начались первые тренировки с оружием. Она начала с самого простого – оружейного полигона, где хранители и поселенцы обкатывали новые модели лазерных винтовок и импульсных карабинов. Под предлогом того, что ей нужно почувствовать новое снаряжение и понять, чем пользуются обыкновенные бойцы, Лираэль попросила доступ к тренажерам. В ее руках оружие было слишком тяжелым, непривычным. Скафандр компенсировал часть отдачи, но вибрация и инерция ствола все равно были ощутимы. Она заставила себя обработать десятки серий, короткие очереди, одиночные выстрелы, имитацию стрельбы на бегу. Каждый промах болезненно резал по самолюбию. Лираэль прикусила губу, заставляя пальцы снова и снова ложиться на спусковой крючок так, чтобы выстрел был точным, холодным, не подверженным волнению. Ее особенно занимало тяжелое оружие, закрепленное на платформе в чреве челнока. Плазменные турели и массивные пусковые установки, которые обычно требовали экипажа из двух человек. Лираэль с горькой усмешкой подумала, что ей придется справляться одной. И хотя на тренажере она едва могла удержать силу отдачи, мысль о том, что именно это оружие поможет ей добыть достойную голову, заставляла ее не сдаваться. Ночью, лежа на койке в своей каюте, она мысленно повторяла шаг за шагом. Сначала дождаться смены караула в ангаре. Затем использовать найденную матрицу-ключ для доступа. Проверить, что скафандр заряжен, что энергетические кристаллы в карманах. Загрузить ящики с патронами и энергоблоками на челнок. Включить двигатель, дождаться нужного импульса в магнитосфере, чтобы выйти сквозь атмосферные искажения. Каждый шаг в ее воображении был связан с мелочами. Звук защелкивающегося шлема, световой индикатор, мигающий в темноте кабины, темные силуэты ангара. Она несколько раз засыпала и просыпалась, возвращаясь к этим мысленным репетициям. Ей даже снились варианты, в которых охрана ее ловит на месте, или челнок срывается с курса и падает в густые кроны чужих лесов. Но проснувшись, Лираэль каждый раз решала: нет, отступать она не будет. Внутреннее напряжение также постепенно нарастало. Во время очередной стрельбы на полигоне, когда сноп лазерных лучей прожег ряд мишеней, Лираэль вдруг осознала, что ее дыхание синхронизировалось с каждым нажатием на сенсор оружия. Она почувствовала азарт, похожий на предвкушение. Теперь оружие было не просто чужим инструментом, а частью ее самой. Она остановилась, тяжело дыша, и впервые четко поняла, что если ее план провалится, то она погибнет. Но мысль эта не пугала ее, напротив, дала остроту, словно сама планета уже шептала ей: «Попробуй, только тот, кто рискует, может быть признан». Ночь на планете была иной, чем Лираэль привыкла видеть в безопасных мирах Империи. Здесь даже темнота словно жила, колыхалась, дышала, и от этого воздух становился вязким, почти осязаемым. Впервые она решилась не просто наблюдать издалека за ангарами, а подойти ближе, уже как беглянка, которая ищет путь к свободе и охоте. Тишина тянулась долгими слоями, прерываемая только редкими металлическими щелчками конструкции ангара, будто весь корпус огромного здания слегка дышал. Металл остывал после дневной жары, и с его ребер стекал конденсат, отдавая в ночной воздух резкий холодный запах озона, перемешанный с чем-то горьковатым, ароматом защитных растворов, которыми обрабатывали площадку против местной живности. Лираэль двигалась осторожно, считая каждое свое дыхание. Она понимала, что это еще не побег, не решающий шаг, но уже граница, переступив которую возврата не будет. Ее пальцы то и дело находили рукоять оружия на поясе, словно сама мысль о тяжелой винтовке давала чувство контроля над ситуацией. Но вместо привычного спокойствия она ощущала странное возбуждение, почти сладкое, щекочущее нервы. Тени возле ангара казались гуще, чем в других местах лагеря. Свет редких сигнальных ламп тянулся слабыми желтыми островками, но все остальное растворялось в вязкой тьме. Лираэль шла вдоль внешней стены, стараясь держаться в промежутках, где освещение не доставало. Каждый шаг отзывался в ее груди гулким эхом, хотя снаружи тишина оставалась незыблемой. Она задержалась у одного из боковых шлюзов. Металл здесь был теплый от внутреннего тепла систем. и от соприкосновения с ладонью у нее пробежал легкий разряд, будто сам ангар предупреждал ее, что он живет своей, недоброй жизнью. Сердце забилось чаще. Лираэль резко отдернула руку, стиснула зубы, но тут же снова приложила пальцы к поверхности. Не потому, что нужно, а чтобы доказать себе самой. Страх не имеет над ней власти. Внутри ангара за несколькими слоями переборок, она знала, стоят челноки, один из которых может стать ее крыльями. Ее глаза на миг зажглись от этого воображаемого видения, как она, вырвавшись в атмосферу, прорывается сквозь клубящиеся аномалии, уходит все дальше в чащу и находит там добычу, которую еще никто не осмелился искать. Здесь же, у стены, ночь снова напомнила о себе. Вдалеке за периметром что-то прошелестело в подлеске. То ли ветер, то ли очередное местное существо, не признающее границ. Лираэль замерла, задержав дыхание. Напряжение нарастало, словно сама планета следила за каждым ее шагом. И все же она стояла здесь, в полуметре от шлюза ангара. Впервые не как любопытный наблюдатель, а как та, кто собирается вломиться в запретный мир. На губах у нее мелькнула тень улыбки. Опасная, дерзкая. С этого момента ее план переставал быть фантазией. Воздух холодной ночи чуть ли не физически обжигал ее нежную кожу. И Лираэль почувствовала, как ее решение становится плотнее, тяжелее, словно металл под ее ладонью. Ночь обволакивала ангар, словно густая вуаль. Тусклые лампы по периметру лениво мерцали, не прогоняя темноту, а лишь подчеркивая ее глубину. Металл стен казался влажным от конденсата, а воздух внутри, насыщенный озоном и легким запахом горелого изоляционного покрытия, был словно живой. Дышал вместе с ней тихо, но напряженно. Лираэль стояла в тени грузового контейнера, ощущая, как сердце бьется быстрее, чем ей хотелось бы. Все до этого момента было игрой. Слежка за хранителями, поиск привычных маршрутов обхода, тренировки, мысленные репетиции. Но теперь, когда между ней и челноком оставался лишь один шаг, когда ее рука впервые должна коснуться системы доступа, все менялось. Она выбралась из укрытия, мягко ступая, чтобы не выдать себя даже гулом шагов. Пальцы чуть подрагивали от напряжения, но движения оставались четкими. Панель доступа к ангару ждала ее впереди. Невзрачная, матовая, со слабо мерцающими символами, словно замершими в полусне. Но именно в этой простоте скрывалась угроза. Молодая эльфийка медленно подняла руку. Ее ладонь зависла в нескольких сантиметрах от панели. В этот миг она впервые ощутила, что это не просто техника. Система будто смотрела на нее в ответ. Холодно, равнодушно, но настороженно. Панель тихо тренькнула, уловив приближение биометрии. В воздухе возникло едва ощутимое электрическое напряжение. Волосы на ее руках встали дыбом. «Это не дверь», — промелькнула у нее короткая мысль. «Это страж». Она коснулась поверхности кончиками пальцев. Панель ожила, холод стеклянного покрытия отозвался ледяной дрожью в коже. Символы вспыхнули ярче, проецируя в воздухе цепочку знаков, словно крошечный светящийся кодекс, который требовал ключа матрицы.